Глава третья. На своем гравитре Костя дважды обогнул шпилеобразное здание университета, заглядывая в окна 42-го этажа. Встроенная система защиты временами взбрыкивала и отбрасывала машину прочь от серых каменных стен на безопасное расстояние. Ничего толком не рассмотрев, Костя швырнул гравитр к земле по надстарчески редкими кронами деревьев на лужайку, где студенты кротали свободное от занятий время. На сей раз ему сходу повезло. Заслышав прерывистый посвист снижающегося гравитра, Юлия спокойно подняла голову от рябившего экрана видеала. «Ты спятил», — сказала она убежденно. «Угу», — радостно подтвердил Костя, вываливаясь из кабины на мураву к ее ногам. «У меня совсем нет на тебя времени», — продолжала Юлия сердито. «Через полчаса я иду беседовать с Шелохвостом». «Ничего, я подожду», — сказал Костя. «Не век же ты с ним станешь секретничать. У меня в запасе целый день, вечер и, в общем-то, ночь. А он молодой, этот твой винтокрыл? Что-нибудь стряслось?» — строго спросила Юлия. «Угу», — сказал Костя, забирая у нее видеал, в бешеном темпе менявший замысловатые цветные картинки. «Это что за фигня? Неужели сломался?» «Ты ничего не понимаешь», — сказала Юлия и потянула видеал к себе. «Это метаморфные топограммы, а профессор Шелохвост — виднейший специалист по ним. Наверное, человечеству никак не обойтись без этих ваших топоморфных метаграмм», — с сомнением произнес Костя. «А ты думал?» «Юлька, я уезжаю», — наконец объявил Костя, улыбаясь во весь рот. «Куда еще?» «Ах, нет, так спрашивать нельзя, плохая примета. Надолго?» «В тур поход со всем курсом на 3 месяца». «Насколько?» «А что страшного-то?» «Вот прекрасно», — туча рыжего огня всколыхнулась вокруг головы девушки. «И что я должна буду делать одна все это время?» «Уж ты останешься одна, ждите», — хмыкнул Костя. «А профессор Дубонос? Учиться ты будешь, хорошеть и отдыхать от меня». «Странные у вас турпоходы», — Юлия спихнула видеал с колен и придвинулась к порозовевшему от удовольствия Косте поближе. «Наверное, ты что-то скрываешь от меня, а тебе не стыдно обманывать?» «Да никого я не обманываю», — Костя отвел взгляд на мельтешившие топограммы. «Ну, разве что чуть-чуть». «А стыдно тебе тоже чуть-чуть?» «Нет, стыдно ты мне как раз на всю катушку. И часто у тебя предвидятся такие турпоходы?» «Подозреваю, что всю жизнь». «Мне это не нравится», — сказала девушка решительно. «Ты хотя бы соображаешь, что за 3 месяца я могу не только отдохнуть от тебя, но и вовсе отвыкнуть, примириться с тем, что тебя нет?» «Не надо», — Костя замахал руками. «Отвыкать не надо. Я не хочу, чтобы ты от меня отвыкала». Юлия резко отстранилась и одним движением оказалась на ногах, торопливо одергивая свой ярко-синий сарафан. Костя, ничего не понимая, тоже на всякий случай встал. Мимо них неторопливо шествовал могучего вида черноволосый мужчина в просторном светлом костюме, больше напоминавшем пижаму. Замечательным в его облике было то, что борода, скрывавшая половину лица, отчего-то имела чисто серебристый цвет. Создавалось впечатление, что странный этот человек ничего не видел вокруг себя, да и шел, в общем-то, не разбирая дороги. Когда он поравнялся с молодыми людьми, Костя с удивлением отметил, что Юлия побледнела и едва ли не перестала дышать. «Ты что?» – спросил он шепотом. «Это он». Одними губами, контрастно алыми, на беломраморном лице сказала Юлия. «Шелохвост, он сейчас не здесь». «А где же?» – с неуклюжей иронией полюбопытствовал Костя. «В своем мире. Он сконструировал собственный мир, наполнил его иными, чуждыми для нас топограммами и путешествует по нему. Такой мир важно создать, а дальше он начинает жить самостоятельной жизнью и диктовать Творцу собственные законы. Когда-нибудь Шелохвост погрузится в него настолько глубоко, что не сможет вернуться. Я тоже хочу туда, только заглянуть. Одним глазком». «Я не пущу тебя», — озадаченно сказал Костя. «А мне и не дано», — с тоской произнесла девушка. «Ну, я пойду». «Юлька, подожди. Где мне тебя ждать?» «Ждать?» — переспросила она рассеянно. «Ах, да, день, вечер и ночь. Здесь, часа через 4 или 5. В общем, жди». «Ну вот», — Костя горестно вздохнул. «Встретились, называется. Значит, это умри. Только пришел я, и уже прогоняешь. Ах, уж не по силам мне жить, чувствую я». Юлия не слушала его. Она уходила, неотрывно глядя в широкую спину блуждавшего среди своих топограмм профессора Шелохвоста, не отставая от него ни на шаг и в то же время ни на шаг не сокращая разделявшего их расстояние. Казалось, и она тоже внезапно углубилась в какой-то свой мир, Быть может, не такой изощренно причудливый, но наверняка отличный от всего, что можно представить постороннему воображению. Возможно, даже обволакивающее это таинственное инобытие шелохвоста, подобно тому, как тонкая кожура атмосферы укрывает собой прекрасный плод, живую твердь планеты. Костя унес забытой девушкой в идеал в тень своего гравитра. Некоторое время он следил за игрой топограмм на плоском экранчике, потом, отчаявшись что-либо понять, переключился на мультяшки.